В глазах Ечина промелькнул яростный блеск. Он никак не ожидал, что она тоже прибудет на вечные звездные могилы. Этой девушкой была Журань Цинъюй. Расстояние от звезды скрытых облаков до вечных звездных могил было недалеким, если сравнить со звездой Тяньюань, то им было намного ближе добраться сюда, поэтому нет ничего удивительного, что она появилась здесь. Рядом с ней было более 10 шишини, которые ее защищали, и среди них было немало на границах шишень 10 уровня сложности. Ечен никогда не сможет забыть о том, что Журань Цинъюй жестоко избивала его плетью, и тот ее свирепый взгляд. Он никак не ожидал, что эта девушка тоже прибудет на вечные звездные могилы. Мир на самом деле очень тесен. Ечен передал сообщение Лонг Ди, Тэн Юну и сказал: «Лонг Ди, Тэн Юн, Журань Цинъюй тоже прибыла на вечные звездные могилы». Лонг Ди и Тэн Юн одновременно немного сморщили брови. Они никак не ожидали, что могут тут повстречать Журань Цинъюй. Это дело было очень щекотливым, ведь если Журань Цинъюй заметит их, то скорее всего будет сложно избежать сражения. Однако если они убьют Журань Цинъюй, то владыка звезды скрытых облаков придет в сильную ярость, а в настоящее время звезда Тяньюань все еще не может быть достойным соперником для звезды скрытых облаков. Пока будет лучше не задевать ее, нам нужно немного изменить внешность. Лонг Ди немного подумал, потом сказал. В глазах Ечина промелькнул небольшой луч света, и он немного кивнул головой. Рядом с Журань Цинъюй было более 10 шишини, защищающих ее, и если сравнивать силы, то они несомненно не могут быть достойными соперниками для нее, поэтому для начала лучше спрятаться, потом уже решать. Несмотря на то, что он временно изменил внешность, чтобы спрятаться, однако Ечен вовсе не был робким человеком, и раз уж на этот раз он повстречал Журань Цинъюй, он несомненно должен заставить ее хоть немного заплатить за содеянное. Трое человек немного изменили свою внешность, Ечен стал одним молодым человеком средних лет, Лонг Ди превратился в молодого человека, а Тэн Юн стал одним некрасивым стариком, который опирался на палку. По отношению к маскировке Тэн Юна, Ечен мог только лишь выразить беспомощность. Один старик на границах Шишень, из которого утекает жизнь, неожиданно прибыл на вечные звездные могилы. Разве это не означает, что он сам себе ищет смерти? Для того, чтобы замаскироваться, они отделились от Ню Юаня и остальных, а после того, как те шишини вокруг увидели, что Тэн Юн стал одним дряхлым стариком, то один за другим начали искоса смотреть. Тэн Юн только лишь улыбался, показывая свои белые зубы, здороваясь с этими шишинями. Душа Ечина время от времени наблюдала за тем, что происходило в стороне, где находилась Журань Цинъюй. Такая большая армия шишини прошли через звездные пояса и наконец достигли района, где было сравнительно мало предков дьявола. По дороге они встретили несколько неизвестных драгоценностей, но все эти сокровища были взяты в руки у Линцу. Если посмотреть в отдаленное место, то вдали повсюду в небе были трупы, там были и маленькие, и большие трупы, можно сказать, среди этих трупов был каждый род, их было очень большое количество. С той стороны доносилось рассеивающиеся ци, из чего можно было отчетливо ощутить, что большая часть этих трупов при жизни были культиваторами на границах владыки звезды. Помимо людей и предков дьявола по небу дрейфовали несколько огромных трупов пограничных зверей, которые были большими, словно звезды, и количество их достигало более нескольких десятков штук. Видя эти сцены в небе, все люди были потрясены. Сколько же в конце концов живого погибло в том сражении? Количество этих трупов как минимум было несколько миллионов. И это была только лишь верхушка айсберга вечных звездных могил. Такие большие пограничные звери должно быть были совершеннолетними зверьми, прожившими несколько десятков тысяч лет, или даже больше. Рядом стоящие несколько шишини говорили со вздохом. Прожившие более нескольких десятков тысяч лет совершеннолетние пограничные звери тоже погибли в этом сражении. В звездном районе Млечного Пути обычно можно лишь купить младенцев пограничных зверей, проживших несколько сотен лет. И пусть даже если это будут пограничные звери Величайшего Союза, они тоже прожили всего лишь 6000-7000 лет, а вот пограничных зверей, проживших несколько десятков тысяч лет, они все же видели в первый раз. Зародыш кристалла пограничного зверя. Отнять. После сильного удивления эти люди отреагировали и взгляд у всех засверкал, затем они один за другим столпились перед трупами тех пограничных зверей. Зародыш кристалла пограничного зверя является очень драгоценной вещью, в особенности если это пограничный зверь, проживший несколько десятков тысяч лет. Один зародыш кристалла можно обменять на несколько десятков кораблей Млечного Пути. Внесу ясность, что все это пустая трата времени, их вообще невозможно разломать. Некоторые люди, напоминая, говорили, они стояли на своих изначальных местах и не бросались вперед. Большая часть среди этих людей уже несколько раз бывали на вечных звездных могилах. Однако те шишини вовсе не верили и все равно с красными глазами набрасывались на трупы тех пограничных зверей, взмахивали острыми ножами и хотели разрезать тела пограничных зверей, однако тут же раздавался звонкий звук цзин, цзин, цзин, и можно было увидеть, как те ножи разламывались на части. Не пойдет, на самом деле не разрезать. Очень много людей были несравненно разочарованы, они только заметили, что голова у пограничных зверей была очень массивной, а кости были такими крепкими, словно металл. Пусть даже если это будет предмет ДА-10 уровня сложности, все равно не сможет разрезать их, а оружие более могущественнее предмета ДА-10 уровня сложности обычно очень сложно найти. Пусть даже если они умерли уже много лет тому назад, однако тела этих пограничных зверей по-прежнему были несравненно неукротимыми, и даже несравненно острые пространственно-временные узорчатые пути все равно не могли оставить на их телах и следа. Очень много человек не хотели вот так вот сдаваться и хотели попытаться разрезать череп пограничных зверей, однако они потерпели неудачу. Также они не могли перенести все тело пограничного зверя к себе, ведь оно на самом деле было очень большим. А на черепе этого пограничного зверя есть рана. Неожиданно закричало несколько человек. Тут же можно было увидеть одного пограничного зверя, который был ранен в голову каким-то острым оружием, из-за чего и умер, а после этого оружия в его голове осталась большая щель. Толпа шишиней бросились в сторону того пограничного зверя и попытались через эту щель достать зародыш кристалла, однако они заметили, что оружие, которые были на их руках, не могут даже поцарапать мозги пограничного зверя. Все люди были очень напуганы, каким же образом в те годы были убиты эти пограничные звери на уровне гигантов. Толпа неопытных туземцев, уже давно же вам сказали, а вы не поверили. Некоторые люди говорили со смехом: армия, расходимся, через 30 дней снова собираемся в этом месте, если через 30 дней вы не вернетесь, тогда вам останется только лишь умереть в этом месте. Доносился равнодушный голос у Линцу. Она не проявляла никакого интереса по отношению к трупам пограничных зверей. Очевидно, что она уже давно знала, что с их реальной силой у них нет никаких шансов добыть зародыш кристалла пограничных зверей. В этот момент большая часть людей все же оставили свои попытки добыть зародыш кристалла пограничных зверей. После того, как армия рассеялась, их ждало еще несметное количество неизведанных районов. Еще была небольшая часть людей, которые не хотели верить, и продолжали испробовать разного рода методы, и после того, как все их способы закончились, им пришлось признать, что у них нет возможности взять какие-либо вещи из тел этих умерших пограничных зверей. Ечен смотрел на трупы пограничных зверей вдали, и когда он узнал, что цена за один зародыш кристалла пограничного зверя равна нескольким десяткам кораблей Млечного Пути, его сердце невольно вздрогнуло. Он не знал, а сможет ли его метательный нож из сюаньцы разрезать тела этих пограничных зверей. Даже если и метательный нож из сюаньцы сможет разрезать тела этих пограничных зверей, он все равно не осмелится даже попытаться, потому что рядом было так много людей, и, если он раскроет череп пограничного зверя и добудет зародыш кристалла пограничного зверя, но сможет ли он его сохранить, вот один большой вопрос. В глубине вечных звездных могил несомненно есть еще трупы пограничных зверей. Лонг Ди и Тен Юн попытались разрезать труп пограничного зверя, и чуть ли не сломали свои два оружия предмета Дао, поэтому они могли только лишь оставить это дело. Уходим. Ечен передал сообщение Лонг Ди и Тен Юну, а потом направился лететь в одном из направлений. Глава 761. Метательный нож прорывает. Лонг Ди и Тен Юн взглянули друг на друга, затем превратились в два луча и последовали за Еченом, на всем пути летя вглубь вечных звездных могил. Вокруг мелькала одна за другой мертвая звезда, в небесах которых парило бесчисленное количество трупов. Казалось, что они прибыли в мрачный мир преисподней. Салгана слов тех шишиней, звездный район, в котором находятся вечные звездные могилы, когда-то был неисчерпаемым звездным районом, примерно таким же большим, как половина звездного района Млечного Пути. Однако после сражения вечные звездные могилы начали увядать, а когда-то очень огромные звезды постепенно начали становиться маленькими, примерно с размером одного холмика. Трое человек без остановки летели по этому безграничному небу, и бродя по небу целых три дня, вокруг них уже не было других шишини. Вот тогда Ячен наконец и остановился, потому что вдали в небе он увидел один парящий труп пограничного зверя. Все получилось так же, как он думал, в глубине вечных звездных могил тоже были трупы пограничных зверей. Увидев, что Ячен остановился, Лонг Ди и Тен Юн немного недоумевали, затем передали сообщение Ячену. «Что ты планируешь делать?» Эти несколько дней они на всем пути искали среди тех трупов вокруг, и все же нашли несколько неизвестных вещей, и также не знали, были ли эти вещи ценными или нет. «Я хочу кое-что попробовать, получится или нет достать зародыш кристалла пограничного зверя», сказал Ячен, и полетел в сторону того трупа пограничного зверя. «Не нужно зря тратить время, мы уже пытались, но трупы этих пограничных зверей несравненно прочные, и пусть даже если будет предмет да души звезды, все равно не сможет их разрезать», сказал Тен Юн. Он до этого увидел, как один Шишень использовал предмет да души звезды, но все равно потерпел неудачу. Однако увидев, что Ячен бросился в сторону того трупа пограничного зверя, тоже последовал за ним. Лонг Ди все же вел поиски среди тех парящих в небе трупов и нашел несколько обломков от военных оружий. Несмотря на то, что те обломки оружия все были сильно испорчены, однако изначально они несомненно были исключительно острыми военными оружиями. Если они смогут заново их переплавить, то только лишь за переплавленный материал смогут получить немало денег. Следует знать, что до этого один сломанный набор доспехов Тянь Юань они обменяли на большое количество денег, на которые смогли купить несколько десятков шишини. Именно в тот момент, когда Лонг Ди искал те вещи, то Ячен уже достиг того трупа пограничного зверя. Он поднял голову и смотрел на этот труп пограничного зверя, который был словно огромная звезда, а человек перед такого рода трупом был словно ничтожный муравей. Пограничный зверь был похож на одного варана, только лишь на его голове был огромный панцирь и еще три несравненно огромных рога. При жизни этот зверь несомненно был существом на уровне владыки. Однако, Ячен тем не менее считал, что эти пограничные звери немного вызывали жалость. Согласно тому, что рассказывали те шишини, эти пограничные звери прожили несколько десятков тысяч лет. Пограничные звери, прожившие несколько десятков тысяч лет, все же были больше или меньше тех, что парит на 9 уровней подземных лунных чертог. До этого, пока ни с чем было сравнивать, то эти огромные трупы пограничных зверей несомненно бы потрясли Ечина. Однако он видел парящих на 9 уровней подземных лунных чертог тех пограничных зверей, и если сравнить тех и этих, то Ячен мог только лишь сказать, что эти пограничные звери на самом деле были очень маленькими. Неужели на вечных звездных могилах увядают все мертвые звезды, и эти трупы пограничных зверей тоже сжимаются? Ячен смотрел на рядом парящие трупы людей, и он видел, что те люди были очень схожи с обычными людьми, значит очевидно, что эти трупы не уменьшаются. Поэтому это может означать одно, что те пограничные звери на 9 уровней подземных лунных чертог возможно были уровнем выше этих пограничных зверей. Тен Юн подошел к Ячену и смотрел на эти огромные трупы пограничных зверей, несмотря на то, что он уже видал несколько штук, однако все равно ощущал потрясение. Когда простой человек стоит перед такого рода огромным трупом, то чувствует себя словно маленькой пылинкой. Если бы этот пограничный зверь был бы жив, и Ячен и Тен Юн вот так вот стояли бы перед ним, то скорее всего они вообще не смогли бы ему противостоять, и даже если бы достали меч, этот зверь возможно не ощутил даже щекотки. «Этот зародыш кристалла на самом деле невозможно достать», – беспомощно говорил Тен Юн. «Это вряд ли». Ячен немного улыбнулся и был очень уверен в себе. После того, как Ячен увидел те вещи на 8 и 9 уровней подземных лунных чертог, то он считал, что метательный нож несомненно был вещью, которая превосходит все в этом мире, и разве будет не смешно, если метательный нож не сможет разрезать тело пограничного зверя? Тен Юн беспомощно пожимал плечами, как бы он ни объяснял, Ячен все равно ему не верил, тогда что еще ему сказать? После того, как Ячен лично убедится в прочности тела пограничного зверя, то скорее всего поймет, что ошибался. Прочность тела пограничного зверя превосходит какой-либо металл. Какое-то острое военное оружие перед лицом такого рода прочного панциря было просто ничтожной крошкой. Ячен ничего не объясняя унесся ввысь, затем сконцентрировал вокруг своего тела один за другим метательные ножи. 18 метательных ножей непрерывно кружились вокруг тела Ечина. Тен Юн знал, что метательный нож Ечина был очень острым, однако насколько острым может быть метательный нож, сконцентрированный из Сюань Ци, пусть даже если он сможет прорезать некоторые металлы, то неужели он также сможет успешно прорезать панцирь пограничного зверя? В этот момент скоп могущественной силы начал расползаться от тела Ечина. Несмотря на то, что Ечен переработал 5 фруктов мудрости Дикого Края, и все равно не получил священное тело Дикого Края, однако благодаря пользе фрукта мудрости Дикого Края, после того, как Ечен прорвался на границе Шишень, его реальная сила в несколько десятков раз превышала простого Шишеня 1 уровня сложности. Пусть даже если это будет Шишень 3 уровня сложности, то скорее всего не сможет быть достойным соперником для Ечина. В этот момент выражение лица Ечина было суровым, он сосредоточенно смотрел вдаль, а затем неожиданно начал действовать. Несколько метательных ножей прорезали острые рога пограничного зверя. Пу, пу, пу. Те несколько метательных ножей вонзились внутрь тех острых рогов пограничных зверей. Тен Юн широко раскрыл глаза. Казалось, что те метательные ножи вонзились внутрь рогов пограничных зверей, потому что он отчетливо видел, что на рогах пограничных зверей остались небольшие трещины. Тен Юн в сердце был очень сильно удивлен, что же за вещью все же является метательный нож из Сюань Ци, что он на удивление обладает такого рода могущественной силой. Однако пусть даже если они вонзились, это все равно бесполезно. Неужели Ечен хочет непрерывно выпускать свои метательные ножи, чтобы сделать большую дыру? Тело пограничных зверей на самом деле было очень огромным, и только лишь один рог как минимум был несколько тысяч метров, словно один огромный столб. Ечен закрыл глаза, ощутил местоположение метательных ножей. Под его управлением, после того, как метательные ножи из Сюань Ци пронзили рог, по-прежнему непрерывно прорывались вперед. Метательные ножи из Сюань Ци летели с очень быстрой скоростью, словно огненная молния. Пу! Раздался звук, когда метательный нож проколол рог и снова выходил. Тут же можно было увидеть, как рог у того пограничного зверя начал медленно разрушаться, а в итоге с грохотом упал, отсоединившись от тела пограничного зверя. Что? Рог пограничного зверя был отрублен? К тому же он был отрублен метательным ножом, сконцентрированным из Сюань Ци. Тен Юн был в облике старика и с очень удивленными глазами смотрел на все это, немыслимо широко раскрыв рот. Рога на теле пограничного зверя являются самым твердым местом, но неожиданно они были отрезаны, тогда разве есть еще место, которое не получится разрезать? Разве это не означает, что Ечен может использовать метательный нож из Сюань Ци и раскрыть череп пограничного зверя, а затем достать зародыш кристалла? Чем больше Тен Юн об этом думал, тем более воодушевленным становился, два глаза его блестели, и слюна чуть ли не начала течь струей. Следует знать, что один зародыш кристалла пограничного зверя можно продать, обменяв на несколько десятков кораблей Млечного Пути. Все же неизвестно, сколько же трупов пограничных зверей было во всех вечных звездных могилах. Успех, успех, очень большой успех. В этот момент Тен Юн очень сожалел о том, что не может громко засмеяться, однако такими действиями он скорее всего может привлечь внимание других людей, поэтому изо всех сил сдерживался. Лонг Ди, находясь в отдаленном месте, тоже увидел эту сцену. Он тоже немного обомлел. До этого он никогда не мог бы даже подумать, что Ечен, неожиданно полагаясь на свой метательный нож из Сюань Ци, сможет обрезать рог пограничного зверя. Тело пограничного зверя не было разложено на протяжении нескольких тысяч лет, оно было настолько крепким, что у человека невольно волосы становились дыбом, тем более его панцирь на голове и рога. А Ечену на самом деле получилось это сделать. В голове Лонг Ди промелькнула одна мысль: сейчас звезде Тянь Юань уже можно не беспокоиться о недостатке денег, ведь эти вечные звездные могилы были прямо-таки одной огромной сокровищницей. Несмотря на то, что время для пути было немного долгим, и к тому же тут было очень опасно, однако сходив разок, они все же смогут собрать несколько зародышей кристалла пограничных зверей. В сердце Лонг Ди была большая радость, он больше не стал уделять внимание тем трупам вокруг, а направился лететь в сторону Ечена. Ечен, ты отвечаешь за то, чтобы раскрыть панцирь пограничного зверя, а мы достанем зародыш кристалла, воодушевленно сказал Лонг Ди, и в его голосе была слышна радость. Хорошо. Ечен немного улыбнулся и кивнул головой. Вокруг его тела сконцентрировалось много метательных ножей, Затем под его контролем они полетели в череп пограничного зверя. Под контролем Ечина метательные ножи сделали очень большую щель в черепе пограничного зверя. А потом Ечен говорил Лонг Ди и Тен Юну каждому взять по одному метательному ножу и входить внутрь черепа пограничного зверя. Лонг Ди и Тен Юн непрерывно использовали метательные ножи, чтобы обрезать плоть пограничного зверя, и помимо внешнего панциря, внутри головы пограничного зверя также был еще один слой прочного скелета. Чтобы расколоть этот скелет, Лонг Ди и Тен Юн все же растратили немало сил. Они на всем пути направлялись вперед. Череп пограничного зверя на самом деле был очень большим, они потратили целый день, и только потом смогли найти местонахождение зародыша кристалла пограничного зверя. Это была вещь с размером маленького холмика, и к счастью Лонг Ди, Тен Юн и Ечен, все взяли с собой сумки Цани Кунь с очень большим пространством, поэтому все же могли унести зародыш кристалла пограничного зверя. Снова потратив целых 5 дней, они снова смогли сделать большую щель, разрезали плоть окружающую зародыш кристалла пограничного зверя, а затем достали его. Зародыш кристалла пограничного зверя, который был с размером маленькой горы, хоть и был окровавленным, однако на нем по-прежнему можно было смутно увидеть сверкающий блеск драгоценности. Ради того, чтобы добыть его, они протратили немало сил. Однако увидев этот зародыш кристалла пограничного зверя размером с маленькую гору, Лонг Ди и Тен Юн вовсе не жаловались, ведь даже если они будут очень усталыми, и если понадобится потратить столько же сил, все это того стоит. Такого рода один зародыш кристалла пограничного зверя, пожалуй, можно будет обменять на очень много хороших вещей для звезды Тянь Юань. Этот зародыш кристалла пограничного зверя пусть охраняет высокопоставленный Лонг Ди, мы направимся искать еще больше трупов пограничных зверей, сказал Ечен. Прибыв сюда, они потратили 5 дней, а, чтобы добыть этот зародыш кристалла пограничного зверя, они потратили 6 дней, у них не так уж и много времени, максимум они могут добыть еще один зародыш кристалла пограничного зверя. Если они опоздают на время сбора, то скорее всего они навечно останутся в этом месте. Хорошо, уходим. Лонг Ди тоже все понял, время не ждет. Им нужно поторопиться добыть еще один зародыш кристалла пограничного зверя. Трое человек летели по небу. Примерно через несколько часов 7 шишеней прилетели в это место, и главарем среди них была Жуань Циньюй. Жуань Циньюй обладала очень особенными способностями обоняния, и будучи в отдаленном месте уже могла ощутить кровавую ци, поэтому и поспешила сюда. Помимо Жуань Циньюй, Цзоинь тоже был в их рядах. Глава 762. Небывалое духовное оружие. Когда Жуань Циньюй и остальные увидели, что один рог был отрезан, а в голове пограничного зверя была сделана дыра, на их лице появился ужас. Степень силы тела пограничных зверей была отчетливо им известна, однако в голове этого пограничного зверя неожиданно была сделана большая дыра, это на самом деле сложно вообразить. Кто же в конце концов на удивление обладает такого рода могущественной силой? Жуань Циньюй сморщила брови и говорила, опустив голову, неужели тут проходил какой-то владыка звезды? Пусть даже если это будет владыка звезды, все равно у него нет возможности раскрыть плоть пограничного зверя, за исключением, если у него на руках нет какого-нибудь острого духовного оружия. Цзоинь молчал некоторый период времени, потом сказал, насколько мне известно, культиватор на границах владыки звезды не станет прибывать сюда, ведь в глубине вечных звездных могил есть намного больше мест, которые могут их заинтересовать. Ты хочешь сказать, что несколько шишеней обладают каким-то духовным оружием? Глаза Жуань Циньюй засверкали. В конце концов, какого же рода могущественным должно быть это духовное оружие, чтобы могло так легко раскрыть череп пограничного зверя? В ее голове промелькнула мысль, неважно кто обладает такого рода духовным оружием, они несомненно должны будут его отнять. Цзинь, нашел ли ты их местоположение? Жуань Циньюй посмотрела на одного шишеня рядом и спросила. У того шишеня по имени Цзинь нос был очень длинным, словно как у кабана, он вокруг все обнюхивал, и он даже мог ощутить ци, которая находилась на очень далеком расстоянии. Затем он указал в одном направлении и сказал, они направились туда, догнать их. В глазах Жуань Циньюй был блеск, он слегка хмыкнула и сказала, с тех пор, как они понесли тяжелые потери на звезде Тянь Юань, ее отец все время закрывался и ни с кем не встречался, у нее тоже только сейчас появилась возможность выйти, и вместе с Цзоином и остальными прийти сюда. Если они смогут добыть одно непревзойденное духовное оружие, то отец скорее всего не только не будет ее ругать, а даже похвалит за хорошую работу. После этих мыслей на лице Жуань Цинъюй невольно появилось самодовольство. Толпа Шишень и звезды скрытых облаков, следуя за Цзэином на всем пути, направлялись в сторону местонахождения Ечена и остальных. После того, как Ечен, Лонгди и Тэньюн добыли один зародыш кристалла пограничного зверя, то сразу же непрерывно начали искать другой труп пограничного зверя, и через два дня они наконец нашли еще один труп пограничного зверя, а потом начали раскапывать дыру в голове того пограничного зверя. Уже имея опыт с первым пограничным зверем, они уже обладали более лучшим мастерством. Лонгди и Тэньюн благодаря метательному ножу Ечена раскапывали дыру в голове пограничного зверя, а Ечен снаружи пускал метательные ножи, делав одну большую щель, для того, чтобы было более удобнее достать зародыш кристалла. Именно в тот момент, когда они откапывали зародыш кристалла пограничного зверя, более 10 силуэтов издалека летели в их сторону. Ечен в эту минуту сразу же заметил обстановку вокруг, и после того, как ощутил те более 10 силуэтов, в сердце его был холод. Он сразу же поспешил передать сообщение Лонгди и Тэньюну, сказав: «Кто-то приближается». Через некоторое время более 10 силуэтов уже окружили Ечена и остальных, и в эту минуту Ечен уже убрал свой метательный нож из Сюаньцы. Когда Ечен отчетливо увидел, что это прибыла Жуань Цинъюй, Цзоинь и остальные, неожиданно появились мысли. Этот мир на самом деле очень маленький. Он не собирался идти и устраивать проблем для Жуань Цинъюй, однако она сама пришла и постучалась к нему в дверь. Однако сейчас внешний вид Ечена был вовсе не изначальным, поэтому Жуань Цинъюй и остальные вообще не узнали Ечена и остальных. Жуань Цинъюй смотрела на огромную дыру, сделанную в голове пограничного зверя, из которой все еще вытекала кровь, затем снова посмотрела на Ечена. Она смогла ощутить, что Ечен был всего лишь Шишень один уровня сложности, значит, с реальной силой Ечена он просто не мог сделать такую большую дыру в голове пограничного зверя, если только на его руках нет какого-нибудь духовного оружия. На лице Жуань Цинъюй промелькнула жадность: если, только лишь полагаясь на одно духовное оружие, получилось разрезать труп пограничного зверя, значит, можно будет достать зародыш кристалла пограничного зверя. Цена за такого рода духовное оружие, несомненно, намного превышает все звезды скрытых облаков. Сколько же в конце концов есть трупов пограничных зверей на всех вечных звездных могилах? Их настолько много, что невозможно себе вообразить. Нужно лишь обладать одним духовным оружием, и только тогда получится достать зародыш кристалла, находящийся внутри трупов пограничных зверей. Зародыш кристалла пограничного зверя можно использовать как ядро звезды, однако зародыш кристалла в бесчисленное количество раз дороже ядра звезды. Цена за один зародыш кристалла пограничного зверя может превышать всех драгоценностей и богатств звезды скрытых облаков. Только лишь подумав о том, что она может обладать бесчисленным количеством зародышей кристалла пограничных зверей, от воодушевления у Жуань Цинъюй немного начало дрожать тело. На ее взгляд, противостоять одному Шишеню один уровня сложности было проще простого, и она считала, что то духовное оружие уже было у нее в руках. В глазах Жуань Цинъюй промелькнул азартный луч, и она, оценивая, посмотрела на Ечена. «Ваше Величество, принцесса, у них есть еще два человека», — сказал рядом стоящий Цзэинь, а взгляд его был направлен на труп пограничного зверя. Жуань Цинъюй равнодушно хмыкнула: «Трое Шишеней, и что с того? Их было в общем 17 человек, и среди них 6 были Шишенями 10 уровня сложности. Будьте осторожны духовного оружия, которое находится в их руках», — напоминая, говорил Цзоинь. Было неизвестно, какое же все-таки духовное оружие было на руках этого человека средних лет. Лучше быть немного осторожнее, ведь если то оружие смогло даже разрезать тело пограничного зверя, значит, с телом на границах Шишень будет невозможно остановить то духовное оружие. Лонгди и Тэньюн все еще были внутри тела пограничного зверя. Они спрятались в углу и готовились дождаться момента, чтобы начать действовать. Лонгди передал сообщение Ечену, спросив: «Ечен, мы будем драться, или же будем убегать? Если они будут драться, то, пожалуй, не смогут быть достойными соперниками для тех людей, а если убегут, тогда им придется бросить этот зародыш кристалла пограничного зверя, который они уже вот-вот могут достать. Мы можем только лишь сражаться, нельзя убегать», — решительно ответил Ечен, передав сообщение. «Среди них есть человек, который запомнил наши ци, и это Жуань Цинъюй рано или поздно выяснит, кто мы такие. Если эта новость распространится по миру, то не только мы погибнем, звезда Тянь Юань тоже окажется на пороге большой катастрофы. Услышав слова Ечина, на сердце Лонг Ди был холод. Однако если мы будем сражаться, но ведь нас всего лишь трое, пожалуй, мы не сможем быть достойными соперниками для них. Тэн Юн сморщил брови и говорил: у противника было 17 человек, к тому же среди них было 6 на границах Шишень 10 уровня сложности, остальные тоже были непростыми культиваторами. Ечен тоже немного сморщил брови. Жуань Цинъюй активировала правую руку, затем в середине ее ладони появилась одна плетка, которая была словно духовная змея, на ее лице появилась улыбка, словно как у кошки, которая играется с мышкой. Затем она немного надменно подняла подбородок и сказала: «Откуда вы прибыли, как вас звать? Передайте мне духовное оружие, которое находится в ваших руках, и тогда я отпущу ваши никчемные жизни». «Духовное оружие?» Сердце Ечина вздрогнуло. По-видимому, Жуань Цинъюй ошибочно полагает, что у них на руках есть духовное оружие, благодаря которому они и смогли разрезать труп пограничного зверя. «Если мы передадим вам духовное оружие, тогда вы согласитесь отпустить нас?» Ечен смотрел на Жуань Цинъюй и проявил слабый и немного нерешительный вид, спросив: «Конечно, я принцесса звезды скрытых облаков Жуань Цинъюй, я всегда держу свое слово», — надменно говорила Жуань Цинъюй. На ней было надето красное платье, которое соблазнительно обворачивало ее тело, внешность ее тоже была очень выделяющейся из толпы, она была привлекательной, однако люди, которые были с ней хорошо знакомы, знали, что у нее было сердце дьявола. Если передать ей духовное оружие, она сразу же позволит им уйти, это прямо-таки шутка. Как только духовное оружие попадет в руки Жуань Цинъюй, разве она будет просто так смотреть на то, как эти три человека уходят? Ведь они могут распространить новость о том, что духовое оружие попало в руки звезды скрытых облаков. Жуань Цинъюй вовсе не глупа. Выражение лица Ечина было нерешительным, словно он в душе боролся изо всех сил. И через некоторое время все же принял решение, дрожащим голосом сказав: «Хорошо, я передам духовное оружие вам». Ечен активировал правую руку, и в ней появился сконцентрированный из сюаньцы метательный нож. Этот метательный нож сиял ослепляющим светом, словно драгоценный кристалл. Его очертания были очень четкими, и в нем была своего рода совершенность. Взор Жуань Цинъюй переключился на метательный нож из сюаньцы в руках Ечена, и в глазах промелькнул небольшой свирепый луч. Она яростно сказала: «Это и есть то самое духовное оружие, про которое ты говоришь. Очевидно же, что эта вещь сконцентрирована из сюаньцы, как она может быть духовным оружием? Ты кого хочешь обмануть?» Ечен многозначительным взглядом посмотрел на Жуань Цинъюй и специально начал говорить немного тише: «Ваше Величество, принцесса, разве простой человек может разбираться в чудесных вещах природы? Ваше Величество, принцесса недооценивает это духовное сокровище, а ведь у этого духовного сокровища есть душа, и если он услышит речь принцессы, то может рассердиться. Чудесная вещь природы?» Жуань Цинъюй колеблясь смотрела на Ечина и молчала некоторый период времени. «На самом деле есть некоторые чудесные вещи природы, о которых она даже не может себе вообразить. Неужели этот метательный нож из сюаньцы на самом деле является какой-то драгоценностью?» Она смотрела на Ечина и резким тоном речи сказала: «Как ты докажешь мне, что это чудесная вещь природы?» Ечен активировал левую руку и достал с сумки Цани Кунь один длинный меч предмет Дао-10 разряда, затем слегка взмахнул метательным ножом из сюаньцы, и даже не раздался небольшой звук, как длинный меч был прорезан, и в нем образовался надрез, который был несравненно ровным. Метательный нож из сюаньцы разрезал один длинный меч предмет Дао-10 разряда, так же легко, словно тофу. Смотря на эту сцену, глаза Жуань Цинъюй тут же засверкали. Оставшаяся толпа Шишини тоже были несравненно взволованы. Это действительно чудесная вещь природы. Эта пугающая степень острия на самом деле было сложно себе вообразить. Один предмет Дао-10 разряда неожиданно был легко прорезан этой чудесной вещью. Хорошее и непревзойденное духовное оружие. Со вздохом говорила Жуань Цинъюй. Она смотрела на метательный нож из сюаньцы, и ее глаза загорелись. «Я сейчас передам его вашему величеству, принцессе. Очень прошу ваше величество, принцессу, сохранить мою жизнь». Ечен преподносил метательный нож из сюаньцы и говорил. Жуань Цинъюй хмыкнула, равнодушно улыбнулась и, смотря на Ечена, сказала: «Ты что полагаешь, что можешь меня вот так вот обмануть? Ваше величество, принцесса, Почему вы так говорите? У вас еще есть два человека внутри тела пограничного зверя. Они, несомненно, срезают плоть пограничного зверя. Поэтому у вас на руках, несомненно, есть еще метательные ножи из сюаньцы. Все доставайте и передайте мне. Тогда я пощажу ваши жизни. Иначе вы можете даже не мечтать покинуть вечные звездные могилы. Яростным голосом говорила Жуань Циньюй. Услышав слова Жуань Циньюй, в глазах Ечина промелькнуло немного смятения. Он колебался некоторый период времени, затем уныло сказал. «Ваше Величество, принцесса, вы очень мудры, у нас на самом деле есть три метательных ножа из сюаньцы, я все их передам Вашему Величеству, но попрошу вас быть снисходительной к подчиненным». Внутри тела пограничного зверя Лонг Ди и Тен Юн взглянули друг на друга, и на их лице появились многозначительные улыбки. «Сау, сау». Два метательных ножа из сюаньцы вылетели из тела пограничного зверя. Ечен активировал правую руку и схватил те два метательных ножа, после чего три метательных ножа из сюаньцы кружились в воздухе, словно танцевали. «А два твоих друга так и не покажутся», — равнодушно хмыкнула Жуань Циньюй. «Прошу ваше величество принцессу простить, они выглядят слишком уродливо и беспокоятся, что могут напугать молодую принцессу». Ечен напустил глаза и немного грустно говорил. Услышав слова Ечена, Жуань Циньюй немного искривила рот. Она поняла, что Ечен просто увиливает, а те два человека прячутся внутри тела пограничного зверя скорее всего из-за того, что беспокоится, что она с ними что-нибудь сделает. Однако это также ей ничем не мешает. Ее взор направился на три метательных ножа из сюаньцы в руках Ечена, и в сердце ее была невообразимая радость. Если она отнесет эти три метательных ножа из сюаньцы на звезду скрытых облаков, то высокопоставленный отец несомненно будет очень рад, и кто знает, может быть, и выделит один из ножей для нее. Глава 763. Духовный свирепый гриф. Смотря на эти три метательных ножа из сюаньцы, которые сияли ярким светом, в сердце Жуань Циньюй невольно появился восторг. Эта вещь на самом деле ничем не уступает чудесной вещи природы, непревзойденное духовное оружие. Жуань Циньюй взглянула разок на рядом стоящих Шишине и сказала: «Манинь, Сюинь, Туинь, вы втроем возьмите эти три метательных ножа из сюаньцы и принесите их мне». В глубине ее глаз промелькнул свирепый блеск. Она думала, что для начала нужно, чтобы подчиненные Шишине 10 уровня сложности забрали те три метательных ножа из сюаньцы, тогда и придет смертный час Ечена и остальных. Ечен неожиданно полагал, что если передаст ей духовное оружие, то она отпустит их, на самом деле очень наивный. Без духовного оружия Ечен и остальные были словно тигр без зубов. Конечно же, если бы они не передали духовное оружие, их все равно ждала бы смерть. Печальный конец ничтожеств. Жуань Циньюй надменно смотрела на трусливого и осмотрительного Ечена, который стоял впереди, затем засмеялась. Она неожиданно ощутила, что ци на теле Ечена словно была ей хорошо знакома, однако она не стала много об этом думать, стояв на своем месте и не двигаясь. Те трое Шишини 10 уровня сложности получили приказ и направились идти в сторону Ечена, а их ци, подавляя, направлялась на Ечена, что у него вообще не было возможности пошевелиться. Ечен послушно протягивал три метательных ножа из сюаньцы и делал вид, что не осмелится противостоять. Манинь, Сюинь, Туинь в скором времени достигли Ечена, затем Манинь протянул руку и взял метательный нож из сюаньцы, тем не менее он заметил, что метательный нож из сюаньцы начал немного дрожать, словно хотел вырваться из его рук. Он сразу же поспешил завращать сюаньцы и с трудом остановил метательный нож из сюаньцы. Он забрал один метательный нож из сюаньцы. Сюинь тоже забрал один метательный нож из сюаньцы. Туинь протянул руку и забрал оставшийся метательный нож из сюаньцы. Затем в его глазах промелькнуло немного свирепости. Правой рукой он держал метательный нож из сюаньцы, а в левой руке одновременно сконцентрировал силу ладони и направил ее в середину груди Ечена. Поглощающая сила ладони со свистом летела вперед и была такой же быстрой, словно гром. Именно в тот момент, когда Туинь атаковал, в глазах Ечена промелькнул холодный блеск. Он яростно прокричал, концентрировал всю сюаньцы в своем теле, чтобы противостоять, и в эту секунду он активировал метательный нож. «Умри!» — равнодушно прокричал Ечен. Метательные ножи из сюаньцы в руках Манина, Сюина, Туина неожиданно вышли из-под контроля и набросились на их тела. В тот момент, когда эти трое хотели противостоять, уже было поздно, потому что метательные ножи из сюаньцы были очень острыми, и хоть на их телах и были надеты защищающие доспехи, однако метательные ножи из сюаньцы все равно смогли легко проколоть в них дыру. Пу-пу-пу. В середине груди троих людей одновременно появилось три кровавые дыры, отчего кровь начала разлетаться во все стороны. Манинь, Сюинь и Туинь опустили головы и посмотрели на середину своей груди, выражение их лиц было немыслимым. С одной стороны, они никак не ожидали, что эти три метательных ножа из сюаньцы могут неожиданно выйти из-под контроля, а с другой стороны они никак не ожидали, что защищающее тело сюаньцы и еще доспехи, надетые на их теле, будут проколоты этим острым метательным ножом из сюаньцы и неожиданно не принесут никакой пользы. Пен, пен, пен. Раздалось три глухих звука, метательные ножи из сюаньцы взорвались внутри их тел, полностью разорвав их внутренние органы на мелкие частички. Этот взрыв зародил силу, которая ударяла прямо в грудь. Трое шишини 10 уровня сложности погибли вот таким образом. Пожалуй, они и сами не могли поверить, что смерть пришла к ним, что они могли так просто умереть. Пен. Раздался звук удара, и та ладонь Туина ударила Ечина, из-за чего он отлетел на некоторое расстояние, на уголках его рта было немного крови. Из-за того, что в тот момент, когда Туинь атаковал, то уже повстречался с атакой метательного ножа, поэтому сила ладони была намного слабее обычной, иначе если бы Шишень 10 уровня сложности ударил бы своей силой ладони по его телу, то ему все же было бы сложно вынести этот удар. Увидев трупы Манина, Сюина, Туина, которые парили в небе, Ечен равнодушно хмыкнул и направил свой взгляд на Жуань Циньюй. За одну атаку он смог ликвидировать троих Шишеней 10 уровня сложности, значит дальше уже будет легче. Лживый притворщик, ты неожиданно осмеливаешься обманывать меня. Жуань Циньюй увидела, что обстановка сильно изменилась. Умерло трое ее подчиненных Шишени 10 уровня сложности, а существо, которое она воспринимала за ничтожного муравья, неожиданно оказался ядовитой кусающейся змеей. Она начала истерически кричать: «Я приказываю, чтобы ты умер мучительной смертью. Убейте его!» Ци оставшихся Шишени сразу же полностью заблокировали Ечина. Именно в этот момент неожиданно появилось два силуэта, которые преградили путь перед телом Ечина. Сделано очень хорошо. Лонг Ди немного улыбнулся и сказал: «А теперь передай это нам». Ечен ликвидировал три шишеня 10 уровня сложности, со стороны противника осталось еще трое шишеней 10 уровня сложности, и еще несколько с более слабым культивированием, значит давление с их стороны за один раз уменьшилось немного. Если начнется драка, то Лонг Ди и Тен Юн верили, что не могут так легко проиграть. Лонг Ди был немного сильнее простого культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности, а Тен Юн обладал могущественным телом один рода, значит был более могущественнее Лонг Ди. Те шишени рядом с Жуань Цин Ю яростно прокричали, затем все унеслись ввысь и набросились на Лонг Ди и Тен Юна. Лонг Ди яростно прокричал, вокруг него начали вращаться золотистые лучи света, словно одни огромные духовные золотистые доспехи. Он взмахнул огромным мечом, и ци меча в несколько тысяч метров со свистом направилась на тех шишеней. Бах! В пиковом сражении шишеней 10 уровня сложности небо вмиг погрузилось в хаос, и тела Манина, Сюина и Туина тут же отлетели назад. Лонг Ди в одиночку сражался с двумя шишенями 10 уровня сложности, и по-прежнему мог им противостоять, не было и намека, что он потерпит поражение. Остальные люди все окружили Тен Юна. Пять из тех шишеней взмахнули предметами Дао, которые были в их руках, и хотели порезать тело Тен Юна. Тен Юн тем не менее стоял на своем изначальном месте и не двигался, словно вообще не придавал значения тем предметам Дао. Уничтожить. Пятеро шишеней громко прокричали, и пять Дао острых мечей направились, чтобы разрезать тело Тен Юна. Тут же можно было услышать звуки цзинь, цзинь, цзинь, и увидеть, как те острые мечи один за другим разламывались на части, не причинив Тен Юну какого-либо вреда. В эту минуту Тен Юн был в образе старухи, поэтому для остальных людей это на самом деле выглядело очень необыкновенно. Как может быть такое сильное тело у этой старухи? Те несколько окруживших и атаковавших Тен Юна шишени вытаращили глаза и немыслимым взглядом смотрели на Тен Юна. Тен Юн расхохотался и сразу же выпустил силу ладони, и когда удар ладонью выходил, то он превратился в один призрак, и в эту же секунду раздался звук «пен». Эта тень ударила по телу одного шишеня 5 уровня сложности, после чего лицо того шишеня искривилось, он отлетел назад и начал плеваться кровью. Тен Юн был прямо-таки после того, как он начал обладать телом один рода, то простые атаки были неэффективны против него, и только лишь Шишень 8 уровня сложности и выше, если будет атаковать изо всех сил, сможет нанести его телу небольшие ранения. Он не считался ни с чем и атаковал напролом, прилагая все свои силы. Эта ладонь прямо-таки была словно одно духовное оружие, каждый удар мог тяжело ранить врага. Более 10 человек окружили Тэн Юна, однако Тэн Юн словно вовсе не напрягал свои силы. «Ты для начала наиграйся, а я пока удалюсь». Е Чен помахал рукой и ринулся назад. Он все же только недавно прорвался на границе Шишень, и еще только что подвергся удару. Если он начнет драться, то на самом деле не сможет быть достойным соперником для этих Шишеней. «Как у меня мог появиться такой друг, как ты, который не хранит дружескую верность?» Несмотря на то, что Тэн Юн так говорил, но тем не менее немного улыбнулся и словно тигр набросился на того Шишеня 10 уровня сложности. На самом деле он был очень признателен по отношению к Е Чену, ведь если бы не Е Чен, то он навсегда остался бы одним больным, и у него не было возможности ощутить свое тело настолько могущественным. Он уже очень давно сильно хотел принять участие в такого рода сражении, и сейчас он был очень воодушевлен. Когда он выпускал каждую силу удара, то в ней содержалась очень сильная энергия, из-за чего он еще глубже погружался в сражение. Предметы Дао не могли причинить его телу никакого вреда, это тело было прямо-таки словно сталь. Это было своего рода ощущение, словно он был сильно пьяным. Сейчас он наконец-то стал истинно могущественным культиватором. Е Чен стоял вдали на расстоянии в несколько сотен метров, вокруг его тела кружились метательные ножи из сюаньцы. Подчиненные Шишени Жуань Цинью не знали, какой же все-таки была реальная сила Е Чена, однако, когда они увидели кружащие вокруг тела Е Чена метательные ножи, то никто из них не осмеливался приближаться к Е Чену, ведь только что они лично убедились, что Е Чена метательный нож из сюаньцы смог легко убить троих Шишени 10 уровня сложности. Разве они могли не понимать, что их тело было слабее тела Шишени 10 уровня сложности, и если они подвергнутся удару ножом, то разве не сами себе будут искать смерти? Лонг Ди и Тэн Юн сражались более непоколебимей, нежели Жуань Цин Юй могла себе вообразить. Перед лицом атаки такого большого количества человек они на удивление выглядели очень умелыми. В эту минуту в сердце Жуань Цин Юй только начало становиться немного осмотрительной. Она всегда была избалованной и изнеженной девушкой, высокомерной и своевольной старшей сестрой, и, если бы в этот раз владыка звезды скрытых облаков не получил бы травму, у нее вообще не было бы возможности выйти, однако только сейчас она заметила, что мир был намного опаснее, нежели она себе представляла. Оказалось, что эти люди перед ней, которые демонстрировали страх и трусость, всего лишь притворялись. Однако пусть даже если так, она все равно должна будет уничтожить этих троих. Духовный свирепый гриф, выходи. В глазах Жуань Цин Юй промелькнул ядовитый блеск. Она тихо прокричала, как тут же над ней появился один огромный призрак грифа. Этот гриф был высотой в несколько десятков метров, его развернутые крылья были длинны в несколько сотен метров, внешний вид был несравненно безобразным, а багряно-красные глаза были словно два фонаря. Как только он появился, от его тела сразу же начала распространяться густая ци с запахом крови. Этот духовный свирепый гриф принадлежал владыке звезды скрытых облаков. Для того, чтобы прокормить и вырастить его, владыка звезды скрытых облаков растратил немало денег, и также убил очень много Чжань Хуани и Шишени из других звезд. Также он растратил немало природных сокровищ, но в итоге этот духовный свирепый гриф смог докультивировать до границ Шишень 10 уровня сложности. Однако на самом деле его реальная сила намного превышает простого культиватора на границах Шишень 10 уровня сложности. На звезде скрытых облаков этот духовный свирепый гриф уступает в силе только лишь владыке звезды скрытых облаков. Гуа, гуа. Гриф поднял голову и издал звонкий и длинный звук. Его голос был настолько звонким, что резал слух. Он раскрыл свои два крыла, взлетел в небо, а затем его тело загорелось ярким пламенем огня. В отдаленном месте мертвые тела Манина, Сюина и Туина все еще плыли по небу, не найдя места остановки. Тот духовный свирепый гриф широко раскрыл рот и тут же проглотил тех троих. В его животе раздались надрывные звуки криков, это были страдающие вопли. Слушая этот звук, те подчиненные Жуань Цин Юй и Шишени один за другим ощутили холод и начали изо всех сил атаковать. Если они будут убиты, их остаток души тоже будет поглощен этим духовным свирепым грифом, и они подвергнутся страданиям на веки веков. Лонг Ди и Тен Юн тут же ощутили сильное давление, однако они все же не могли потерпеть поражение, обе стороны все еще сражались. Лонг Ди и Тен Юн взглянули вдаль на того духовного свирепого грифа, и в их глазах промелькнула тревога, они никак не ожидали, что Жуань Цинью еще спрятала такого рода козырь. Глава 764. Оказывается, это ты, гриф, пойди и убей его. Жуань Цинью яростно прокричала и указала на Ечена, который был вдали. В ее глазах промелькнул безжалостный блеск. Ечен обманул ее, из-за чего она потеряла троих своих шишеней 10 уровня сложности. Это дело больше всего вызывало у нее ярость. Она, несомненно, должна заставить Ечена за это заплатить, чтобы он во веки веков испытывал страдания. Духовный свирепый гриф с багарно-красными глазами взмахнул крыльями и тут же закружил в небе, а затем пикировал в сторону Ечена. Увидев, что духовный свирепый гриф пикировал на него, Ечен в сердце очень сильно испугался, затем начал улетать вдаль, ведь с его реальной силой он все же недостойный соперник для духовного свирепого грифа. Скорость у того духовного свирепого грифа была словно, как у молнии, и его острые словно сталь когти направлялись на Ечена, чтобы схватить. Видя, что духовный свирепый гриф уже вот-вот схватит его, Ечен активировал правую руку, и в небе появился меч тени сумерек. Он поднял голову, смотрел на этого несравненно безумного духовного свирепого зверя, а затем Ечен в сердце равнодушно хмыкнул. «Схватка на смерть, разрезать!» Ечен громко прокричал, затем взмахнул своим мечом тени сумерек и направил его на духовного свирепого грифа, желая его сразить. Одна несравненно огромная ци меча летела по небу и сметала все на своем пути. Казалось, что солнце спряталось за гору, тень меча накрыла все, и ци меча направлялась повсюду, из-за чего все сразу же погрузилась в бездонный мрак. Бах, бам, раздался один звук грохота. Ци меча тени сумерек прорезала по телу духовного свирепого грифа. Скоб безумной ударной волны начал скучивать все вокруг себя. Ечен ощутил, что духовный свирепый гриф яростно поцарапал его в середине груди. Верхняя часть одежды была полностью разорвана, все тело было окровавленным, и он начал безумно плеваться кровью. Однако тот духовный свирепый гриф тоже был ранен ци меча тени сумерек, барахтался в небе и издавал надрывный крик. Ци меча тени сумерек оставила на его теле одну рану, которая вовсе не затягивалась, словно была обожжена пылающим огнем. Он смотрел в глаза Ечена и стал издавать еще более яростный звук. Очевидно, что Ечен уже вывел его из себя. Несмотря на то, что Ечен смог ранить духовного свирепого грифа, однако ему тоже не здоровилось, ведь после атаки, которая только что произошла, в любом месте его тела были ранения, сюаньцы внутри тела была в беспорядке, и 9 звезд внутри Даньтаня были очень сильно потрясены. Духовный свирепый гриф издал яростный крик, затем снова атаковал, широко раскрыл рот, выпуская скоб горячего пламени. Бесчисленное количество духовных замков со всех сторон направились обвязать Ечена. Ечен оказался в тупике, и у него не было возможности пошевелиться, а духовное пламя духовного свирепого грифа уже вот-вот должно было поглотить Ечена. Увидев эту сцену, Лонг Ди и Тен Юн не находил себе места от беспокойства. Они хотели помочь Ечену, однако другие шишени плотно окружили их, они не могли убить их всех и вырваться. Увидев, что духовный свирепый гриф выпустил пламя, на лице Жуань Цин Юй появилась бездушная и довольная улыбка, она слегка хмыкнула и сказала: «Только лишь полагаясь на вас нескольких человек, вы еще осмеливаетесь со мной сражаться. Вам еще очень далеко не хватает сил, чтобы противостоять мне. Смотрите, как я играючи уничтожу вас». Перед лицом горячее пламя ударяет прямо в лицо, в глазах Ечена неожиданно промелькнул свирепый луч. В эту минуту в его голове уже не было никаких мыслей о победе, а была только лишь одна мысль – уничтожить. Ечен яростно прокричал и равнодушным и пристальным взглядом смотрел на духовного свирепого грифа. Вокруг его тела с быстрой скоростью сконцентрировалось несколько сотен метельных ножей из сюаньцы, затем он взмахнул правой рукой, и те несколько сотен метательных ножей из сюаньцы направились лететь на духовного свирепого грифа. Также Ечен выпустил несравненно огромную ци меча тени сумерек, который был в его руках. Бах! Духовное пламя духовного свирепого грифа полностью поглотило Ечена. «Ечен!» Тен Юн громко прокричал, и от ярости готов был взорваться. Затем ци со всего его тела устремилась к небесам. Бах, бах, бах. Трое шишеней отлетели от удара Тен Юна, после чего Тен Юн попытался прорваться в сторону Ечена. Однако тот Шишень 10 уровня сложности преградил ему путь. Тен Юн безумно закричал, выпустил силу ладони, пу. Он ударил того Шишеня 10 уровня сложности, что тот отлетел назад, а затем начал безумно плеваться кровью. Когда Лонг Ди увидел, что Ячен был поглощен пламенем, то тоже вышел из себя, от всего его тела начали излучаться золотистые лучи света, и он неустанно махал своим большим мечом, пен, пен. Те два Шишеня 10 уровня сложности были ранены большим мечом Лонг Ди. Лонг Ди тоже подвергся удару ладони, был тяжело ранен и отступил назад. Внутри того пламени раздавался звук сау, сау, сау. Несколько сотен метательных ножей из сюаньцы вырвались наружу, полностью обстреливая голову, лицо духовного свирепого грифа. В голове грифа словно торчали иглы, как у ежа. Бах, бах, бах. Несколько сотен метательных ножей из сюаньцы полностью взорвались. И скоп несравненно могущественной энергии вырвался наружу, из-за чего голова духовного свирепого грифа оторвалась и отлетела. Следуя за этим начал опускаться скоп страшной ци меча. Тень меча беззвучно прошла через половину тела духовного свирепого грифа, а потом раздался звук пу. Тело грифа разорвалось на две части, а потом взорвалось на мелкие частички. Несмотря на то, что Ячен приложил все силы в этот удар и смог сразить духовного свирепого грифа, однако в эту минуту Ячен все еще находился внутри горячего духовного пламени. Это духовное пламя было очень высокой температуры, и начало превращать тело Ячена в жидкость. Ячен ощутил, как его туловище и все конечности таяли под этим пламенем. Это была своего рода боль, которую было очень сложно выдержать. Казалось, что его душа в этот момент вырвется и рассеется. Духовное пламя может обжигать не только тело, но и может сжечь душу. Тело Ячена было вообще не видно внутри духовного пламени, однако внутри Даньтаня его 9 звезд все же вращались, и те 9 звезд тоже словно немного изменились, и мысли Ячена бурля направились в небо, словно вонзились внутрь всей вселенной. Все живые существа могут страдать, тело это всего лишь телесная оболочка. Ячен словно ощутил истощение, он увидел в глубине космоса прекрасные семицветные лучи света, и он не знал, что же это было за место. Он только лишь ощутил, что там нет ни одного некрасивого участка, из-за чего его сердце наполнилось теплотой. Ячен хотел более отчетливо рассмотреть, что же там в конце концов было за место, однако в скором времени все изменилось и стало мутным, а потом вовсе исчезло из поля зрения. Внутри Даньтаня один золотистый маленький человечек постепенно увеличивался, а 9 звезд начали уменьшаться. Этот золотистый меленький человечек в итоге стал с размером изначального телосложения Ячена, помещая в себя мысли Ячена. В эту минуту своего рода совершенно новое ощущение ворвалось внутрь головы Ячена, словно в эту минуту Ячен заново родился. Ячен отчетливо ощутил, это было истинное тело Дикого Края. До этого Ячен переработал 5 фруктов мудрости Дикого Края. Однако эти 5 фруктов мудрости Дикого Края не помогли телу Ячена стать более неукротимым, а только лишь немного продвинули его культивирование. Вся эффективность лекарства фрукта мудрости Дикого Края полностью влилась в Даньтань Ячена, в его 9 звезд. На самом деле истинное тело Дикого Края зарождалось внутри Даньтаня Ячена. У этого тела не было сознания, и внутри Даньтаня зародилось другое тело. Только лишь, когда границы Ячена увеличились бы, он только тогда мог использовать его. Тело Дикого Края Ячена было немного могущественнее тела Дикого Края, которое получил господин Лев, в этом немного значения придали 9 звездных секретных навыков. В тот миг, когда он начал обладать телом Дикого Края, Ячен ощутил, что сила внутри его тела непрерывно просыпалась, 9 звезд внутри Даньтаня непрерывно изменялись, и весь Даньтань стал словно другим миром. Среди 9 звезд один маленький человечек, сверкающий пурпурно-золотистым светом, сидел вместо того маленького золотистого человечка. Эти пурпурные лучи ослепляли глаза, освещая 9 звезд. Все вокруг того пурпурно-золотистого человечка словно содержало в себе безграничное количество тайн. Он сосредоточенно закрыл глаза, его выражение лица было точно таким же, как у Ячена, словно он постиг дао между небом и землей. Это тело, которым сейчас обладал Ячен, был тот изменившийся маленький золотистый человечек в его Даньтане. А кто же тогда был этот пурпурно-золотистый маленький человек? Неужели зародилось третье тело? Ячен ощутил, что те 9 звезд непрерывно увеличивались, и те души на них тоже непрерывно усиливались, бродя по 9 звездам. Небольшое количество энергии начало истекать из тех душ, и собираться внутри ядра звезды. В эту минуту к Ечину снова пришло небольшое понимание касаемо 9 звездных секретных навыков. Те методы 9 звездных навыков третьего уровня сложности тоже были постигнуты Ечином. После того, как он начал обладать телом дикого края, культивирование Ечина начало прорываться вверх. Шишень 1 уровень сложности, Шишень 2 уровень сложности, Шишень 3 уровень сложности. И рост его культивирования остановился только лишь на границах Шишень 5 уровня сложности. Тело дикого края сопоставимо с телом первого рода. Изначально Ечен должно быть мог прорваться до границ Шишень 10 уровня сложности. Однако тело дикого края Ечена по-прежнему было несовершенным. Ему требовалось пройти через временный опыт и изменение перерождения, и только потом он сможет получить тело дикого края пикового состояния. После того, как он получил тело дикого края, культивирование 9 звездных секретных навыков третьего уровня сложности уже было полностью завершено, достигнув полноценного состояния, значит, можно было начинать культивировать 4 уровень сложности методов. Одна фраза за другой вливались в голову Ечена, и Ечен полностью постигал их. Первый уровень сложности 9 звездных секретных навыков – это было совершенствование ЦИ, второй уровень сложности методов было то, чтобы он освободился от посторонних элементов, а третий уровень сложности методов – это освобождение от самого себя, а вот четвертый уровень сложности методов называется освобождение от пространства и времени. Освобождение от энергии пространства и времени. Ечен невольно подумал о силе пространственно-временного узорчатого пути. Говорят, что только лишь культиватор на границах Владыки Звезды может контролировать силу пространственно-временного узорчатого пути. Владыка Звезды – это уже одна пиковая сила, которую сложно вообразить. Неужели выше Владыки Звезды есть еще более могущественное существо? Четвертый уровень сложности уже говорил о том, что культиватор будет обладать силой на границах Владыки Звезды, а после него еще есть 5 уровень сложности. До какой же все-таки степени может увеличиться культивирование? Смотря на следующий 5-й абзац, Ечен ощущал только лишь непонимание.